Двое агентов неспешно шагали по дороге, освещенной последними лучами заходящего солнца. С одной стороны скальная порода обрывалась глубокой пропастью, а с другой вверх поднимались массивные утесы, окрасившиеся оттенками красного в свете закатного солнца. Снова стояла тишина. Ни собак, ни жителей, ни каких-либо иных тварей. Им как будто дали время немного передохнуть перед новыми испытаниями. Естественно, впереди еще множество трудностей. Ведь предстоит продолжение погони за Рикардо Ирвином, что не предвещает ничего хорошего. Но о ждущих впереди трудностях думать пока не хотелось. Крис Редфилд, как опытный боец, в это время дал возможность себе ненадолго расслабиться и унять нервное напряжение. Усталость уже понемногу давала о себе знать. Благодаря насыщенному деньку им пришлось немало попотеть. Но зато скоро можно будет слегка передохнуть, сидя в уютном автомобильном кресле. Издалека послышался тихий шум мотора, который горное эхо услужливо донесло до слуха обоих агентов. В скором времени подкатил Хаммер BSA защитного цвета, поднимая за собой облако песчаной пыли. В кузове транспорта красовались два крупнокалиберных станковых пулемета. «Залезайте!» — пригласил их водитель из отряда «Дельта». Крис и Шева с радостью сели в автомобиль и понеслись вперед, в сторону скрывающегося за горизонт солнца. Оттенок смуглой кожи Шевы стал медным, а ветер от быстрой езды трепал кончики ее собранных в хвостик волос. Она сделала глубокий вдох, вдох свободы и спокойствия, по которому они так соскучились за сегодняшний день. Но спокойствие длилось не так долго, как этого хотелось. Прошло совсем немного времени с тех пор, как автомобиль выехал из каньона назад в саванну. Быстро сгущались вечерние сумерки, деревья с широкими кронами проносились мимо, все выглядело спокойно, пока откуда-то сбоку на дорогу не выехали шестеро чернокожих мотоциклистов в оборванной одежде. У некоторых в руках виднелись бутылки с зажигательной смесью. Ехавший впереди мотоциклист зажег фитиль своей бутылки и швырнул ее в сторону Хаммера, но она не долетела до автомобиля и упала на дорогу позади. Яркое пламя охватило землю. Не промахнись он, сейчас так бы полыхала машина. «Садитесь за пулеметы!» — крикнул водитель машины. Крис и Шева быстро уселись за два пулемета и открыли огонь по преследователям. Из-за ухабов на дороге и скорости Хаммера было трудно вести прицельную стрельбу, но этого и не требовалось. Агенты выпускали короткие очереди и по крайней мере несколько пуль достигали цели. Выстрелы крупнокалиберными патронами сшибли троих мотоциклистов из седла, словно кегли, а их мотоциклы, лишенные водителей, еще какое-то время по инерции продолжали ехать по дороге. Огромный фонтан огня охватил двоих последних преследователей, когда Крис случайно попал прямо в бутылку, которую вот-вот хотели в него кинуть. Это был выстрел на миллион. Но, несмотря на удачный выстрел, у них возникла новая проблема. Новые мотоциклисты выехали на дорогу и продолжали преследование, а патроны в пулеметах стали подходить к концу. Шева выстрелила последнюю очередь, и позади остались лишь трое противников. «Черт! Патроны!» — воскликнула она. «Крис, подай магазин!» «Сейчас!» — ответил Редфилд, заряжая в этот момент свой пулемет. «Держитесь!» — громко окрикнул их водитель. Агенты ухватились за поручни, и в этот момент Хаммер уподобился необъезженному мустангу. Крис мельком оглянулся и посмотрел на дорогу впереди. Они уже почти доехали до города, и впереди виднелся мост с проваленными секциями. Водитель выжимал газ, заставляя Хаммер двигаться с безумной для такой дороги скоростью. Редфилд сразу понял, что задумал дельтовец. «Шева, держись! Сейчас тряхнет!» — скомандовал Крис и еще сильнее уцепился за поручни, стараясь прижаться к борту всем телом. Хаммер взмыл в воздух и, пролетев с десяток метров, приземлился на городскую дорогу, подскочив на возмущенно скрипнувших рессорах. Первый мотоциклист попытался повторить безумный маневр, но не смог пролететь весь провал и рухнул вниз. Оставшиеся двое преследователей остановились перед обрывом, не желая повторить участь своего собрата. Все, что им оставалось, это злобно смотреть вслед скрывшейся среди городских домов машине. Крис и Шева быстро зарядили в пулеметы новые магазины и пересели на пассажирские сиденья. Город встретил их сумраком. Темные улицы и темные дома освещал лишь лунный свет. Теперь этот город напоминал самый настоящий город-призрак, единственным обитателем которого остался лишь сухой африканский ветер. Автомобиль въехал на безмолвную черную площадь, где базировалась Дельта. Фары выхватили из темноты впереди тела в униформе BSA. «Твою мать!» — выругался водитель, выжал тормоз и первым выбежал из Хаммера, бросившись к распластавшемуся на земле человеку. «Эй!» — позвал он, пытаясь прощупать пульс у своего товарища. Крис и Шева выскочили из машины вслед за водителем. Они отошли чуть дальше, осматривая место трагедии. Повсюду на площади виднелись распростертые тела бойцов Дельты. Никто не подавал ни единого признака жизни. Вдали, у одного из домов, сиротливо стояли несколько остальных автомобилей Дельты. Их фары и подсветка салонов не были включены. Подумать только, совсем недавно Крис и Шева пожелали удачи отряду Джоша и продолжили преследование Ирвина, а вернувшись, уже не обнаружили никого в живых. Гулкий удар невдалеке содрогнул землю. Агенты выхватили оружие, встревоженно озираясь по сторонам. Спустя секунду последовало еще два таких же мощных удара поблизости, а затем один из хаммеров BSA вдруг оказался в воздухе и, пролетев через полплощади, рухнул на бок совсем рядом с людьми. Водителя внезапно накрыла огромная тень. Он обернулся и закричал от ужаса, но его крик тут же оборвался, когда огромная серая нога раздавила беднягу, оставив от его тела лишь кровавую лепешку. Глазам Криса и Шевы предстал огромный серый монстр высотой с трехэтажку. Его громоздкое, сгорбленное тело с вытянутой овальной головой очень напоминало сказочного тролля. Чудовище заревело. Шокированные агенты немедля укрылись за перевернутым на бок автомобилем. Монстр закрыл пасть и пригнул уродливую голову, высматривая оставшихся двоих людей. Он шумно втянул воздух своими деформированными ноздрями, развернулся и сделал несколько сотрясающих землю шагов к перевернутому хаммеру. Обхватив автомобиль двумя лапами, он, не прилагая особых усилий, приподнял его вверх и заметил двух бойцов, словно муравьев, прячущихся под камнем. Крис и Шева, что было сил, помчались прочь от жуткого гиганта, который отшвырнул автомобиль в сторону, как картонную коробку. Не сговариваясь, агенты свернули в сторону единственно возможного спасения — Хаммера, на котором они только что приехали сюда. На ходу Крис обернулся и выпустил несколько пуль в горбатые плечи и голову монстра, но сразу же понял тщетность своего опрометчивого поступка. Пистолетные пули, словно комариные укусы, конечно же, не причинили гиганту никакого вреда. Монстр же, в свою очередь, грузно прыгнул вперед и ударил двумя кулачищами о землю, пытаясь прихлопнуть Редфилда. К счастью для себя, Крис обладал хорошей прытью и успел отпрыгнуть в сторону. Перекатившись по земле, он помчался к автомобилю, где Шева уже усаживалась за один из пулеметов. Вскарабкавшись на крышу, ко второму станковому пулемету, Крис услышал, как пулемет напарницы засвистел, раскручивая стволы, и выплюнул смертоносную очередь крупнокалиберных пуль. Редфилд присоединился к ней, видя, как из толстой шкуры приближающегося гиганта разлетаются тонкие струйки крови. Огромная туша содрогалась от боли, когда раскаленный свинец проделывал в груди великана очередную неглубокую дыру. Пулеметный огонь его совсем не остановил, но лишь ввел в излишнюю ярость. Пули увязали в шкуре и мышцах, даже не доходя до внутренних органов. Редфилд направил пулемет чуть выше и полоснул очередью по отвратительной морде монстра и, кажется, зацепил глаз. Заревев, исполин ухватился за раненое лицо и отшатнулся назад, встав к агентам в полоборота. «Шева, прекрати огонь!» — рявкнул Крис, перекрикивая оглушительный стрекот многоствольного пулемета девушки. «Как только оклемается, стреляем ему в морду!» Шева согласно кивнула, отпуская гашетку и переводя прицел повыше. Редфилд только сейчас понял, что это чудовище одето в нечто наподобие набедренной повязки, с пояса которой свисают привязанные за ноги окровавленные человеческие тела. Монстр совершенно внезапно обернулся к ним спиной и с громким рыком вырвал телеграфный столб. В следующий момент импровизированная дубина полетела в сторону Хаммера, но чудовище не рассчитало бросок, то ли от естественной неуклюжести, то ли из-за раненого глаза. Столб пролетел почти над самой головой Криса, заставив того втянуть голову в плечи и ощутить неприятный холодок в груди. Немедля гигант пошагал в сторону обидчиков, и тут же в его уродливую морду врезался целый шквал свинца, разрывая грубую кожу и окончательно лишая монстра органов зрения. Заревев, чудовище упало на колени, опёршись на кулаки. Из зашитого шрама на спине высунулся паразит, наподобие того, с которым Крис и Шева познакомились ранее, в этот насыщенный событиями день. Отростки существа извивались, словно змеи, а челюсти и лепестки разошлись в стороны. Крис тут же перевел огонь на паразита и разорвал его омерзительное тело в клочья. Гигант выпрямился, оглушительно заревев в жуткой агонии. Крис и Шева продолжали поливать его свинцом, но в этом уже не было нужды. Нетвердые ноги колосса сделали еще один шаг вперед, и массивное тело монстра начало заваливаться прямо на Хаммер, где сидели агенты. Они едва успели покинуть огневые точки и нырнуть на землю, до того, как гигантская туша рухнула на автомобиль, превратив его в груду искореженного металлолома. Редфилд поднялся на ноги, разглядывая поверженного исполина. Такого огромного противника ему еще не доводилось встречать. Даже побежденный в недрах кавказской лаборатории Талос казался лилипутом на его фоне. Но теперь убийца Дельты был повержен. Естественно, против силы этого монстра с их оружием не было никаких шансов, а в панике ни один из бойцов не вспомнил о пулеметах на второй машине отряда или попросту не успел до них добраться. Крупнокалиберное оружие сделало то, что было невозможно сделать с помощью штурмовых винтовок погибших дельтовцев. За сегодня мы лишились уже второго отряда. Если до этого вся миссия трещала по швам от непредвиденных трудностей, то теперь она попросту провалилась к чертям собачьим. Но я выясню всю правду от Жил, чего бы мне это ни стоило. Крис перевел взгляд на Шеву. Для девушки все произошедшее было огромным потрясением. Она быстро проходила от трупа к трупу, выискивая одного знакомого ей человека. «Где же ты, Джош?» — с болью в голосе произнесла она вслух. Крис прекрасно понимал то горе, которое переживала его напарница. «Шева, ты можешь не идти дальше, ты можешь отказаться», — предложил он совершенно серьезно, подходя к ней. «Подожди, а как же ты?» Непонимающе посмотрела она на Редфилда. «В этом задании я преследую личные интересы». «Личные?» — удивилась девушка. Эмоции совершенно поглотили ее. «Крис, оглянись вокруг! Нам нужно обоим валить отсюда к черту!» «Для меня это не просто задание». «Что ты имеешь в виду?» «Недавно я получил информацию, что моя напарница еще жива. Сперва я не знал, что и думать. Я ехал сюда, сам не веря, что это правда. Но когда я увидел файл данных Дельты, я поверил, Джил еще жива. Найти ее — это основная задача для меня в этой миссии». «Это та женщина на фото?» — уточнила Шева. «А ты точно уверен, что это она?» «Мы очень долго были партнерами, я уверен», — грубо отрезал Крис. Его лицо выглядело крайне серьезным и хмурым. Еще секунду он оценивающе смотрел на Шеву, а затем развернулся и молча пошагал прочь. Теперь для Криса началась его собственная миссия, в которой указания штаба для него были лишь средством достижения собственных целей. Шева немного постояла, буравя взглядом землю под ногами и раздумывая о чем-то своем. «Постой!» — окликнула она его. Крис обернулся, смерил девушку хмурым взглядом, хмыкнул и пошагал дальше. Шева смотрела вслед своему напарнику, удивляясь тому, как такой приветливый и невозмутимый человек мог за секунду превратиться в угрюмого волка-одиночку. Может быть, она задела какие-то его сокровенные чувства, глубоко спрятанные в глубине души, когда выразила сомнение, что женщина на фотографии — его бывшая напарница. «Стой же ты!» — крикнула она Редфилду и быстро пошла за ним. «Один, ты не пойдешь!» Ее голос звучал твердо и упрямо. Девушка прибавила шагу, пытаясь нагнать Криса, который направлялся в сторону причалов.